Побывали здесь и посланцы Петроградского и Московского комитетов партии, в частности питерцы Петров и Голованов. Так в преддверии октября развернулся в этих местах процесс большевизации масс, объединения и подготовки их в борьбе за власть советов. Пигнатти уже ранней осенью доносил в Петроград Министерству внутренних дел, что в настроении населения Тобольска замечается перелом в сторону, сулящую мало хорошего. В начале декабря 1917 года тюменские большевики выделились в самостоятельную организацию и избрали свой первый партийный комитет, в который вместе с другими вошли самые активные коммунисты – Немцов, Пермяков, Шишков. Самостоятельная большевистская организация в Тобольске сформировалась 2 апреля 1918 года. В первый ее партийный комитет наряду с другими были избраны Каганицкий, Наумова, Печурин и Поварнин. Эти партийные комитеты и возглавили в Прииртышском районе Западной Сибири первую кампанию выборов в Советы, взявшие в свои руки власть. Тогда же стало очевидно, что оставление губернского центра в Тобольске более не отвечает социально-географическому облику новой России. Решением губернского съезда Советов, утвержденным правительством, два города поменялись статутом. Тобольск стал уездным, Тюмень – губернским центром. Поначалу во главе губернского совета стоит недолго 23-летний Георгий Прокопьевич Пермяков, уроженец Тюмени, но ему партийная организация поручает комплектование частей Красной Армии, и председателем Тюменского губисполкома избирается Немцов. Тем временем Каганицкий и его товарищи готовили в Тобольске решительный перелом. Он совершился несколько позднее, когда здешний совет возглавил присланный из Екатеринбурга уральской партийной организацией балтийский матрос Хохряков. Вести из Петрограда. За событиями в центре страны бывший царь мог следить по газетам, которыми аккуратно снабжал его Панкратов. Многое же он узнавал из писем и особенно из рассказов приезжих. 7 октября 1917 года он записывает в дневнике. Появился мистер Гибс, который рассказывал много интересного о жизни в Петрограде. Несколько ранее, 22 сентября, с такой же интересной информацией прибыл добрый барон Боде, который, кстати, привез груз дополнительных предметов для хозяйства и некоторые наши вещи из царского села. Присылают письма с различными ориентирующими сведениями сестра Ксения 10 октября, дорогая мама 12 октября и другие. Постепенно записи, касающиеся общей политической обстановки, становятся все более мрачными и тревожными. Он отмечает необычные перебои в поступлении информации. Уже 2 дня не приходят агентские телеграммы, предполагает, что должно быть неважные события происходят в больших городах. 4 ноября. Давно газет уже никаких из Петрограда не приходило, также и телеграмм. В такое тяжелое время это жутко. 11 ноября. Он еще не знает, что как раз в эти дни совершился величайший переворот в человеческой истории, что открылась новая глава в книге летописей России, и что на страницах этой книги уже не будет места ни для него, ни для его заступников, ни вообще для того мира, вернуться в который он все еще надеялся. Неважными событиями были победа вооруженного восстания рабочих и солдат в Петрограде, арест Временного правительства, бегство Керенского. К осени 1917 года трудящиеся России в массе своей окончательно разочаровались в политике правящих групп и сознательно по своему свободному выбору встали на сторону большевиков. Характеризуя этот период, Ленин писал: «Рабочие и солдаты в сентябре и начале октября в громадном большинстве уже перешли на нашу сторону». В невиданно короткий срок большевистская партия создала политическую армию социалистической революции. Большинство народа шло за ней. Ленинские идеи борьбы за народную власть овладели массами и стали материальной силой. Рабочий класс, авангард революции, развил огромную энергию, стал цементирующей силой в Советах, укрепил профсоюзы, выковал грозную Красную Гвардию, в все формы пролетарского движения тесно связывала главная цель –